«Гибель властелина колец» и «Возвращение государя», 2012 год. Уж коли вспомнил о фан-фильмах вроде «Охоты на Голлума», не могу не вспомнить и о весьма амбициозном проекте от российских любителей Толкина. Речь о картине «Гибель властелина колец» и «Возвращение государя», выпущенной в день 120-летия профессора 3 января 2012 года. Съемками фильма занималась любительская киностудия «Золотая Арда» под началом Кэт Вязовской. Фильм получился в 4,5 часа длительностью и охватил все события «Властелина колец» от первого тома до последнего, точнее, все события линии Фродо без батальных сцен. Выход картины, так же как и выход западных фан-фильмов, вызвал интерес среди журналистов, в результате чего о фильме узнали многие любители Толкина в нашей стране. Тут перед нами уже любительское кино чистой воды. Большинство участников событий – опытные ролевики, вот любительская съемка ролевой игры у них и получилась. Полноценным фильмом это назвать сложно, хотя весьма своеобразное удовольствие от гибели «Властелина колец» получить можно. Чем-то по атмосфере он напоминает самую первую шведскую экранизацию книги. Ряд актеров, в частности, сама Кэт Вязовская в ролях Фродо и Голлума, очень старается. Да и музыка подобрана как нельзя лучше. Это очень уютный, как сейчас принято говорить, ламповый междусобойчик. И именно что междусобойчик для друзей, знакомых и таких же неравнодушных фанатов Средиземья. То, что фильм стал достоянием общественности, на мой взгляд, стало роковой ошибкой, ведь при всем своеобразном очаровании гибели «Властелина колец» сделан он довольно слабо. Особенно это касается звука, который частенько совсем не слышно, и актерской игры ряда исполнителей, которые просто бездумно бубнят текст. Конечно, интернетные эксперты немедленно расписали фильм под хохлому. Советовать к просмотру это кино я могу только лишь фанатам Толкина.